Глава 49. Чего ты хочешь, Миггери Соу? Теперь, читатель, мы с тобой вынуждены сделать небольшое отступление. Надо же выяснить, что произошло с крысом Раскура, девочкой-служанкой и девочкой-принцессой в подземелье до того, как туда попал Деспиро. А случилось с ними вот что. Раскура привел Миг и Горошинку в самые недра подземелья, и там, в потайной келье, велел служанке заковать принцессу в кандалы. «Ух ты!» — удивилась Миг. «Как же она будет учиться? В цепях-то несподручно!» «Не стоит со мной спорить!» — оборвал ее Раскура. «Может, мы с ней прежде одежками обменяемся?» — предложила Миг. — Ну, чтобы она сразу привыкала быть мной, а я что, я принцессочка? — Разумеется, — кивнул Раскура. — Прекрасная идея, мисс Миггери. — Принцесса, снимите-ка свою корону и отдайте ее служанке. Горошинка со вздохом отдала Миггери корону. Миг тут же ее напялила, но корона оказалась слишком велика для ее небольшой головки и соскользнула ниже, на ее многострадальные уши. — Ух ты! — ойкнула Миг. — Большая-то какая! И ушам больно. — Ничего, привыкнешь. Раскура резко перешел на «ты». — Как? Как я выгляжу? Миггери уже смирилась с болью и заулыбалась. «Как ты выглядишь?» — переспросил Раскура. «Нелепо! По-дурацки!» Миг захлопала глазами. На них мгновенно выступили слезы. «Значит, я не похожа на принцессочку?» «Значит, что тебе никогда, во веки веков, не бывать принцессой, даже если ты нахлобучишь на свою жалкую башку самую большую корону в мире. Ты просто дурочка. Дурочкой и останешься. А теперь, чтобы от тебя была хоть какая-то польза, пошевеливайся. Закуй принцессу в кандалы. Бал-маскарад окончен». Горестно всхлипывая, Миг принялась разбирать лежавшую на полу груду цепей. «Принцесса!» — провозгласил Раскура. — Боюсь, для вас тоже настал момент истины. Сейчас вы узнаете, какое будущее вас ожидает. Когда я достиг света, именно вы сослали меня обратно в подземелье. И теперь я приговариваю вас к пожизненному заточению. Вы останетесь во мраке навсегда. Миг подняла голову. «Разве она не вернется наверх? Не будет моей горничной?» «Нет», — отрезал Раскура. «А я-то как? Буду принцессочкой?» «Нет». «Но я хочу быть принцессочкой!» «Да какая разница, чего ты хочешь? Кого это волнует?» «Читатель, ты ведь знаешь, что за свою короткую жизнь Миг слышала это уже много раз. Но здесь, в подземелье, она осознала, что ни она сама, ни ее желания и вправду никого не волнуют. Да, этот крыс прав. До ее желаний никому нет дела. И никогда не было. И что хуже всего, в будущем ее ждет то же самое. «Но я хочу!» — закричала Миг и зарыдала. «Тише!» — мягко сказала принцесса. «Не надо плакать!» «Заткнитесь!» — скомандовал Раскура им обеим. «Я хочу!» — всхлипывала Миг. «Я хочу! Я хочу!» «Чего ты хочешь, Мик?» — ласково спросила принцесса. «Чё?» Мик по обыкновению не расслышала. «Чего ты хочешь, Миггерисоу?» — громко повторила принцесса. «Не смейте ее ни о чем спрашивать!» — забеспокоился Раскура. «Замолчите!» Но было слишком поздно. Вопрос уже прозвучал, и Мик его услышала. Впервые в жизни. Вселенная замерла, и все сущее в ней притихло в ожидании. Мир жаждал узнать, чего хочет Миггерисоу. «Я хочу!» — пролепетала Мик. «Чего же?» — снова спросила Горошенко. «Я хочу к маме!» — выкрикнула Мик замершему в ожидании миру. «Я хочу к мамочке моей!» «Я так тебя понимаю!» Принцесса протянула девочке руку. Та доверчиво сунула ей свою ладошку. «Я тоже хочу к маме», — тихонько сказала Горошенко и сжала руку Миггерисоу. «Прекратите!» — заверещал Раскура. «Немедленно надень на нее кандалы! Закуй ее в цепи!» «Ух ты! Разбежался!» — возмутилась Миг. «Ни за что ее не трону! И ты меня не заставишь! У меня ведь ножик есть, помнишь?» Она занесла нож над головой. «Дуреха! Если твоя пустая башка хоть чуточку соображает, — произнес Раскура, — хотя я в этом глубоко сомневаюсь, ты меня не то что ножом, пальцем не тронешь. Как вы выберетесь из этого подземелья без моей помощи? Помрете тут обе с голоду. Или еще того хуже?» «Ух ты! И правда! — сказала Мик. «Тогда давай веди нас наверх, а не то и скромсаю тебя сейчас на мелкие кусочки!» «И не подумаю», — заявил крыс. «Принцесса останется здесь, во тьме. А ты, Мик, делай, как знаешь. Можешь остаться с ней». «Но я хочу наверх», — сказала девочка. «Мик, его бесполезно уговаривать», — заметила принцесса. «Разве что он вдруг сам передумает». «Не передумаю», — отрезал Раскура. «Ни за что». «Ух ты! Чё делать-то?» Выдохнула Мик и опустила занесенный нож. Так они и остались сидеть в подземелье. Крыс, принцесса и девочка-служанка. А наверху тем временем взошло солнце, прокатилось колесом по небу, скрылось за горизонтом, и снова наступила ночь. Они сидели и сидели. Одна свечка догорела, и пришлось зажечь другую. А они все сидели глубоко-глубоко под землей. Читатель, честно говоря, они сидели бы там до сих пор, не появись, наконец, Деспиро.